Тема заявлена у нас — физиология развития мозга ребенка. Я очень кратко на 15-20 минут расскажу об основных тезисах, на которых мы основываемся, а дальше мы перейдем, я предлагаю, вопросы и ответы, и чтобы аудитории было понятно или интересно. Есть такое слово «антогенез». Я предлагаю всем, кто собирается быть папами, мамами и вообще собирается быть, хотя бы в интернете этот объем информации узнать, что это такое. Антогенез – это как формируется человек, ребенок. Ну, вот, относительно нашей темы есть. Почему это нужно знать? Потому что если вы поймете или узнаете, как формируется ребенок, его порядок, период развития, вам будет легче понимать динамику этого процесса. Ну, если мы Божье творение не обсуждаем, у нас как бы мы находимся в государственном учреждении, учебном, не в церковно-приходской школе, не в духовном образовательном учреждении. Поэтому мы говорим об эволюции. Каждый день в онтогенезе ребенка это несколько десятков или сотен тысяч лет эволюции. То есть это огромный труд наших всех предков, которые почему-то все думают, что мы произошли от приматов, но с таким же успехом можно сказать, что мы произошли от рыб и от РНК в конечном итоге, или из космоса там прилетели. Онтогенез. Если мы понимаем онтогенез, то нам легче понять, почему и что происходит с нашим ребенком. Почему это важно знать? Казалось бы, ну следите за ним, как миллионы лет делали, и вот сообразно этому периоду поступайте. Но когда это было рано, раньше, и когда это было в естественных условиях, климатических и географических, тогда да, тогда было все естественно. Был естественный отбор. Это великое горе и великое завоевание цивилизации, благодаря этому мы вот сидим здесь. Но несколько сотен лет назад мы лишились естественного отбора, и социальные факторы стали доминировать. Ну и отсюда начались какие-то там проблемы. Лишившись естественного отбора, мы должны были взять на себя ответственность за сохранение ребенка, выращивание ребенка. То есть мы уже начинаем его выращивать, уберегая от огромного количества причин, по которым он раньше бы вообще не выжил. Так вот, почему это важно, если раньше естественный отбор, как только нарушался этот период и порядок развития ребенка, происходил какой-то фактор, естественный отбор выщелкивал и из этой вот этой линии жизни определенные виды и категории, то уже с цивилизацией этот механизм уже утратился. Почему тут важно наше участие? Вот если представить вот эту вот лента жизни, да, так? Нас интересует чисто вот момент рождения, точнее, зачатие. Зачатие, онтогенез, вот здесь 3-4 года, ну так вот, вот здесь вот период полового созревания, а здесь вот все оставшееся. Если вот этот вот участок мы разделим, давайте с этого начнем. Если мы вот этот участок не будем делать правильно, то есть мы нарушим, ну как можно нарушить? Накормить беременную свою жену в какой-то период, там, пожалеть ее, принести там ей апельсинов покушать, например, ну обрадовать там, да? Ну и получим аллергическую какую-то реакцию. Или соленых огурцов вовремя не принесем с малиной, потому что хочется. И вот там что-то это. Ну, я вот на примере по здоровью, с медицинской точки зрения, есть очень короткий период, в течение недели-полутора, когда содержание кальция в организме, если у мамочки есть необходимое, то зубы у ребенка будут нормальные, хорошие. Если в этот период дефицит, ребенок возьмет, конечно, все, что можно из организма, но может не хватать, и потом будут проблемы другие. Раньше, еще раз, это было незначительно, потому что естественный был процесс. На сегодняшний момент это нужно учитывать. То есть нужно знать, что нужно делать в какой период. Ну, это до рождения. После рождения с следующий период тоже начинается. Давайте возьмем даже вот эту точку, физиологические роды или не физиологические роды, активное родовспоможение или нет. Я бы хотел остановиться на таком моменте, на искусственном и естественном вскармливании. Ну, вы знаете, что и при естественном вскармливании нагрузку, которую создает и испытывает ребенок, артикуляционная группа, челюстно-лицевой вот этот вот аппарат, для того, чтобы наесться, это вот приблизительно аналогично, как вот нужно такое же давление, как вот в шине у автомобиля на 1,5 тонны. И он прекращает кушать не когда он наест. Он прекращает кушать только тогда, когда у него вот эта вся группа устает, и он уже не может дальше есть, потому что у него чувство сытости, как у котят. Помните, да? Значит, отсутствует. То есть он перестает кушать только тогда, когда он устает. Он что делает? Откидывается, набирается сил, поспал, и дальше что? Восстановился, ну там, и пошло-поехало опять. Искусственники в этот момент. Вот проколоть дырочку в соске, как раньше, помните, в Советском Союзе, там иголочки, там это резина, все через это проходили. Конечно, можно, только так ее проколоть, чтобы у ребенка возникла потребность именно в такой мощи и силе вот этого сосания, невозможно. Поэтому, когда дырочка маленькая, он что делает? Не наедается. То есть он ест-ест и не устал, а не хватает еды. Или когда она сильно большая, он переедает, ну и вот начинаются вот эти проблемы. А проблемы чем? Желудочно-кишечный тракт, отсутствие нарушения сна, ну и пошло-поехало, выращиваем невротика. Потому что он хочет кушать, для него это основное, у него это основная потребность. И когда он не получает питательные вещества, он что делает? Ну, как все мы. Нагрузка, которая испытывается в момент кормления, необходима для того, она не специально для этого, так получилось, мы так выросли, для того, чтобы артикуляционный вот этот аппарат сформировался полноценно. Ну, логопеды знают эту тему, искусственников сразу видно по, ну, есть такое определение, слабость верхнего неба. То есть просто вот артикуляционная группа и челюстно-лицевые туры не формируются под нагрузкой. Ну, самое минимальное, что мы из этого получим, это там нарушение дикции, разные всякие прикусы. Нормальных прикусов у молодых людей до 30 лет практически нет. То есть откуда его нет прикуса? А значит, мне был нарушен естественный механизм кормления. О чем мы говорим сейчас? Мы говорим о том, что не потому, что это традиция там какая-то, потому что так человек сформировался, он вырос в условиях физического напряжения, нагрузки, в условиях выживания. Это жесточайшие были условия, но только поэтому мы и сформировались. И как только мы этот фактор убираем, вот я на примере одном только показываю, да, то сразу начинаются дегенеративные изменения. Их можно скомпенсировать стоматологией, там, ну, прическами, одеждой, чем угодно. Но в самой сути, в самой основе мы видим эти нарушения. Ну вот ребенок на спине, либо на животе, казалось бы, да, положение. Вот мы на спину ребенка положили, потому что нужно его видеть. А если мы его на живот положим, то обязательно бабушка скажет, что он там задохнется. Ну то есть, как бы целая культура вокруг этого. Вот разница в развитии ребенка, который спит и живет как бы на спине или на животе, на одном годе жизни около 3 месяца отставания. То есть вот мы перевернули его на спину, он лежит. Толкаться он ногами, лежа на спине, не может. Сучит ногами просто, да? Руками он руки не контролирует, зрение у него не сформировано. Что он видит? Он ничего не видит. Вы, конечно, можете купить ему там супер-пупер игрушки перед глазами, они будут вас радовать. Для него это абсолютно никакой информации. Он первый раз родился, для него он даже не может сказать, что вы идиоты, потому что он не знает этого слова. Он просто так в глубине души понимает, что ну, это просто безумие. Вот зачем они мне вот это повесили, если я это не вижу, не могу дотянуться, потому что я не контролирую руки. Если мы его переворачиваем на живот, то у него вся жизнь получается перед носом. Любое напряжение рук, которые требуется, у него связывается с мозговыми всеми этими структурами, он видит свои руки и понимает, что любое изменение, оно у него замыкается вот в эти рефлекторные дуги. Ну и ногами. Он начинает ползать. Вы знаете, что вот эти детеныши, они ползают как бы сразу от рождения. Потом начались физиологические изгибы, головку поднял и так далее и тому подобное. Ну и еще ему, я говорю, что его нужно мучить постоянно. Вот мы радуемся, что он лежит и ничего не делает. Это очень плохо, что он лежит, и у него все хорошо. Ему нужно создавать постоянно проблемы. Но я по своим детям знаю, как только он лежит и успокоился, конечно, это конфликт всегда в семье, я его всегда в какое-нибудь неудобное положение, я ему что-нибудь подложу, чтобы вот ему неудобно было. И он начинает вот пытаться, это нормально. Так вот, разница между ребенком, который лежит на животе или на спине, до 3 месяца, детский педиатр знает. На годе 3 месяца разницы, извините, это очень большой срок. Потому что раз он не контролирует руки, то он что с ними делает? То есть, ну как бабушки говорят, там сейчас протнет себе глаз, естественно, уже так, ну, руки не контролируют. На это значит, руки что нужно сделать? Ну и пошло-поехало. Вот вместо того, чтобы научить ребенка двигаться руками и понимать вот эту связь, мы его как бы обездвиживаем. И потом через это обездвиживание, но нужно понимать, что вот эти все рефлекторные механизмы, они потом переходят в психологические комплексы. Всегда. Первый психологический комплекс, который из физиологии идет, это потребность получить дополнительные питательные вещества еще в утробе. То есть ребенок, когда чувствует, что ему не хватает чего-то, голодный, он что делает, когда в животе? Как он вам показывает, что он кушать хочет? Он начинает там двигаться, ну там, по печени. Мама знает, может, печень дать вообще нормально. Аж приседают бедные. Если ребенка перекармливать, то этот механизм у него не сформируется. А в чем он, по-простому, если его назвать, для того, чтобы поесть, надо что сделать? Подвигаться, поработать. И вот можно этот механизм у человека уже взрослого полностью отключить вот таким вот. Ну, я упрощаю, конечно, но понимаете, да, что все это очень важно. Любая капелька вот в этом периоде, это то же самое, что вот вы все сад-огород имеете или знаете, понимаете, что ждать цветочек или капусту, или морковку, или клубничку, если вы когда-то семя маленькое не посадили и вот не полили, бесполезно. А у нас почему-то такое, потому что мы потеряли вот этот физиологический процесс. Мы не выращиваем клубнику, морковку и там арбузы с дыней, мы их покупаем уже готовыми. Так вот, детей нельзя готовыми покупать, их выращивать надо. Вот это надо понимать. Человек, потеряв понимание вот этого, как сейчас бы сказали, технологической цепочки выращивания детей, сталкиваясь с детьми только в определенные процессы, он теряет вот этот путь, линию воспитания. Да, вот он родился. И вот начинается. Мы его бережем, естественно, нам хочется, чтобы он был спокойный, милый, послушный, тихий, мамы радуются. Потом вырастает тихий, послушный, взрослый. Ну и потом мы видим государственную систему управления. Из знающих, как понравится, тихих и послушных. Ну и вот видим, что мы как бы видим. Мозг ребенка, так мягко скажем, ему нужно дозревать. То есть количество нервных центров у ребенка в голове сформировано, а связи между ними еще нет. И он тратит первые недели, месяцы жизни на то, чтобы дозреть. И это такая тяжелая работа, это миллионные объемы формирования вот этих связей. Это мы думаем, что он спит и молодец. А у него в голове ядерный реактор. По уровню аналога, по интенсивности процессов, по метаболизму мозга, который у ребенка новорожденного, в природе аналогов у взрослого уже нет. На это нужны строительные материалы. Какой строительный материал нужен на развитие мозга? Вот за что отвечает метаболизм именно мозга? Ну, мы говорим про глютамин. Для чего это строительный материал на выращивание связи? Вот нервные ядра какие-то, там, например, в них смысл есть, только если они связаны. Ну и вот нарисуем там связи. какой-нибудь вот раз вот так вот. Понятно, что вот эти отношения есть, все остальные нет. Желательно, чтобы мозг полноценно у вас работал, чтобы нервный центр был связан со всеми. Но это будет только тогда, когда этот нервный центр должен быть востребован. И вот у ребенка есть такой счастливый период в нашей эволюции, что у ребенка эти связи формируются не потому, что они востребованы сейчас у него, как у взрослого, а потому что они должны будут востребованы быть потом. Взрослые, потеряв этот механизм, теряют способность к формированию вот этих связей. И формируют их только вынужденно. У ребенка это безусловно. Потому что на формирование этих связей для взрослого человека нужно потратить энергию. А энергию организм тратить не хочет. И если только прижмет, тогда он будет, но он не будет тратить энергию, он попробует обойтись тем, что у него уже есть. Мы говорим об адаптационном синдроме, адаптация. Адаптация – это хорошо, мы выжили за счет адаптации, но людьми мы стали за счет, не за счет адаптации, а за счет того, что кто-то из нас, из наших предков, вышел за границу ареала, преодолел какие-то усилия и получил с этого преимущество, потеряв огромное количество сородичей. Только потому мы стали людьми. Сейчас необходимости выходить за границу ареала в социальном плане у нас как бы нет. Терять сородичей мы на этом не можем, но нет потребности. Поэтому мы вырождаемся. Мы нарушили естественный ход нашего развития и формирования. Так вот, получается, в идеале бы, хорошо бы, чтобы каждая клетка была связана с каждой. 10 центров, то сколько связей нужно сформировать между 10 центрами? 10 умножить на 1, плюс 10 умножить на 2, плюс 10 умножить на 3. И формула это выглядит как? 10 плюс 5. Вы молодцы, вот ну кто-то есть. И вот мы только добавляем еще один. Почему формула нужна? Потому что иначе мы будем вручную там лопать. Так вот, про искусственный интеллект и вот все остальное. Это мы взяли и только 10 нервных центров разобрали, которые у вас, вот пока мы сидим, у вас их погибло там уже намного больше. Вот возьмем там 70-90 миллиардов нервных клеток, ну, которые необходимы для нашей жизнедеятельности. И мозг работает не в 10% режиме, а в полном всегда. Я к чему? Что на это нужна огромная работа. Потенциал энергетический. Сформировать один нервный центр может построить, ну, разные есть сведения. Ну, так, знаете, чтобы не пугать, вот от одного нервного центра может быть несколько тысяч, так скажем, мягенько, связи с другими. Но если эти несколько тысяч будут связаны с несколькими тысячами вот этим объемом, то энергия, необходимая для обеспечения работы мозга, будет уже сравниваться с энергетическими категориями, вот, ну, там, поселка, города и так далее. Потенциал 90 или 150 миллиардов клеток, сформированный полноценно, полностью, невозможен на сегодняшний момент. Мозг с огромным запасом, чрезмерным. Ну вот считается, что всей энергии на Земле не хватит, чтобы обеспечить работой такой мозг по его по потенциалу. Поэтому, когда я слышал про искусственный интеллект и все вот эти вот истории, я как бы понимаю, что им нужно прослушать курс вот по физиологии высшей деятельности, очень помогает. И вот, кстати, пока не забыл, вот в этом же сюжете, вот этот последний эксперимент Маска, где он в свинье, значит, вживил там какой-то чип. Но вживление электрода в мозг приравнивается как к пулевому ранению мозга, понимаете, да, так? То есть это несколько миллиардов клеток просто вот насквозь пробили и все. Ну, свинья и ладно. Для сала, я думаю, это никак не скажется. Так вот, получается глютамин. Глютамин – аминокислота, она вырабатывается мозгом и необходима для выращивания, созревания мозга. В чем тут проблема? Ребенок, детеныш, первоначально, у него метаболизма печени, который отвечает за обогрев тела, нет. Всю энергию, которую он получает от мамы. Мама согревает его своим теплом, кормит его своим молоком, обеспечивает его жизнедеятельность. Это основа жизни. Безопасность, любовь, тепло, ну и вот эти все категории, которые мы так видим, они безусловные. А потом наступает момент, когда ребенку нужно потихонечку переходить на обеспечение энергии себя самостоятельно. Должен метаболизм мозга сместиться на метаболизм печени. Там уже за это отвечает таурин, которая аминокислота, которую сейчас добавляют в энергетические напитки. Ну, таурин. И вот это соотношение глютамина и таурина, это работы Павлова и Доронина, наших друзей, которые вот эту тему объяснили, доказали, и обижаются на меня, что они не получили Нобелевскую премию за эти исследования. Вот это соотношение формирует каждый уникальный тип вот нас. В чем у него уникальность? Что когда мы вот этот онтогенеза период переводим в социум, то мы начинаем видеть такие вещи. Чем отличается глютаминовый стереотип от тауринового? Для глютаминового стереотипа стимуляция мозга самодостаточна. То есть сам процесс мыслительной какой-то деятельности для тауринового типа, он самодостаточен. А для печеночного типа, так как он связан с теплом, а тепло это самая дорогая и ценная энергия у нас на Земле, первый страх, да, холода у нас. Но я пример привожу. Мы наследники печеночного типа, потому что мы живем в северной территории. В чем особенность? Метаболизма. В чем непонятный вот этот русский дух, который понять-то все не могут? Ну, мы, можно, конечно, вводить категории религиозные, моральные, нравственные. Ну, мы наукой занимаемся, мы вводим категории метаболизм. Печеночный тип, потому что невозможно потратить энергию, чтобы не было результата. И вы, если помните своих дедушек и бабушек, вы знаете, что это их характерная особенность. Представьте, городской какой-нибудь академик, профессор приезжает в деревню, вот, и вот какой-нибудь мужик такой, вот деревенский мужик. И вот у них разговор, глютаминовый, туариновый разговор, как я называю. Вот этот мужик спрашивает у этого профессора, чем занимаешься в Москве-то? Ну, понимаете, да, он ему там что-то говорит, какое-то длинное приложение, из которого тут ничего не понимает. И говорит, а работаешь ты? Что делаешь ты? Он говорит, ну я вот там, что-то, понимаете? А ты что делаешь? А я вот баню срубил. Там картошку. Ну, понимаете, да? Потому что для него мир – это только предметный мир. То есть твое качество – это то, что ты сделал. А вот эта вот наука там… Ну, мы благодаря глютаминчику получили вот науку. Спасибо ей. Вот это разница. На нашей территории таринового типа, печеночного стереотипа больше, чем где-либо. Но это связано с географией, с миграционными процессами. Те люди, которые были вытеснены на берега незамерзающих морей, они вот этот механизм у них, ну, меньше, так скажем. Тут никакой расовой теории нет, чисто политическая география. Так вот, сделаем мы с ребенка своего... Просто поговорить или ответственность за деятельность зависит от того, в каком режиме мы его будем выращивать. Вовремя ли у него переключится вот этот механизм на обеспечение себя теплом. Но вы знаете, что кроватки, колясочки, одежда и вот это все город приводят к тому, что этот механизм у нас смещается в сторону, не смещается, а тормозится. То есть он должен был закончиться. А мы его раз и это. И мы видим на социальных процессах, что? Ну, мы видим, что раньше 12-13 лет мальчик уже был интегрирован в хозяйство. В 15 лет он уже мог жениться. А сегодня молодежь у нас до 32 лет продлили. И мы видим по городу вот этих вот. Я уже, кстати, обратил внимание, когда вот идет со спины человек, а по одежде, по стилю, ты думаешь, что это молодой человек. Обгоняет, раньше мы про женщин, да, помните, говорили, там, со спины это, а с кем-то можно шиниться. А вот сейчас вот как бы мы, а он, ему уже там 40-50 лет, а у него по всем вот этим повадкам, по всем вот, ну, по каким, вот он еще как бы молодой типа. Социальное живенчество по Москве, по области, исследование, которое проводил Левада-центр, спрашивали, когда вы чувствуете себя финансово независимым. 28 лет. То есть молодой человек до 28 лет считает, что он еще как бы вот на иждивении живет. Что он делает? Ждет, когда бабушка умрет, квартира, чтобы освободилась. Это вот целое направление, как у нас сейчас есть. То есть мы теряем очень интенсивно, мы теряем печеночный стереотип, и увеличивается количество вот этих вот глютаминчиков, так называемых. В чем их особенность? По здоровью мы как бы не очень социальными процессами занимаемся, а пытаемся это все объяснить с точки зрения физиологии, здоровья. В чем они отличаются? Никогда глютаминчик не будет преодолевать усилия или выходить за границу ареала, потому что это угроза его гомеостазу. Для него это дискомфорт. Ну, у него было тепло, хорошо все, холодильник, еда, мама, квартира, а тут ему говорят, давай там на БАМ, на север там, и так далее. Зачем? Так вот, вот это вот мы здесь находимся еще пока. Так как мы воспитательной средой не формируем его стресс-нагрузку, которую он должен постоянно преодолевать, потому что мы же его любим и бережем, чтобы он не испытывал стресс. У нас даже такой термин Насмолов есть такой, дай бог ему здоровья, значит, без стрессового образования, так называемое. Никогда он не будет испытывать вот этот стресс или риск. Почему? Ну, потому что, еще раз, потому что для него это опасно. А почему ему это опасно? Потому что если он задерживает свое развитие на глютамине, то тогда наступает такой, ну, самое первое, что настигает ребенка в этом случае, это ДСТ-синдром. Можете записать. ДСТ. Дисплазия соединительной ткани. Это всегда под влиянием глютамина. ДСТ-синдром сейчас до 80% детей. В чем внешне характеризуется? Рыхлость соединительной ткани, да? Субтильный тип, отсутствие вот этих вот признаков мышечного каркаса, который должен обеспечить работу мышц костей. Из-за этого кость слабая, то, что с остеопорозом связано, когда у нас у молодого ребенка кости по своей вот рыхлости такие же, как у пожилого человека. Рыхлость соединительной ткани – это сутулость, плоскостопие, близорукость, субтильность. Но если у вас ребенок близорукий, субтильный, со слабым мышечным каркасом, будет он испытывать нагрузку, будет ли он стремиться к физическим нагрузкам, преодолению трудностей и так далее? Нет. Как он будет решать все свои проблемы? Как решал все свои проблемы человек еще 200-300 лет назад? Умениями своими, навыками, он должен быть мастером, чтобы его уважали, либо физической там силой, ну, воином там, да? Как будет этот ребенок сейчас решать все свои проблемы? Если критерием его успешности и эффективности является успешность и эффективность его родителей, а не его лично, мы сейчас это видим. Ну, вы знаете, в школах, если в школе, уже начиная в школе там, с первого, третьего там, класса, на что реагируют одноклассники уже? На кроссовки. Кроссовки, телефон, место жительства, на какой машине папа приехал, понимаете? То, что в нашем мире, ну, розовых слоников, как бы еще было недоступно, потому что ценились только наши именно качества. И вот это соотношение между глютамином и таурином, которое приводит к недоразвитости физического ребенка, формирует его психологически определенный тип. То есть он начинает что делать? Приспосабливаться и адаптироваться. Для него риск смертельно опасен. Никогда мы от него не получим подвига, никогда мы не получим от него действия в интересах других людей, потому что все силы он тратит именно на себя. Это очень маленький ресурс. Он его очень ценит. Очень интересный момент формирования речи. Просто очень важный момент, потому что мы отличаемся от всех остальных, то, что мы умеем говорить. За счет чего мы говорим? За счет того, что между двумя зонами в головном мозгу, между зонами Брока и Вернике, сформировался вот этот крючковидный пучок. Но я иногда читаю лекции в Духовной Академии, а они эволюцию не любят, поэтому я добавляю в приложение иногда такие фразы типа «С Божьей помощью или по Божьей воле. Вот, я говорю, по Божьей воле, значит, зона брака верники, и с Божьей помощью пучковидный пучок. Я ненормально усваивал. Как он научился говорить? Ну, это моя версия. Мама вынуждена была донашивать ребенка на руках, потому что оставить его одного в природе нельзя. Что будет с ребенком в природе, если его оставить одного новорожденного? Ну, во-первых, еще раз, он не вырабатывает тепло печенью, он себя не согревает, это опасно. Во-вторых, его сожрут просто, потому что это сожрать его намного проще, чем зайца там догонять. Чем занимается медведица, когда она уходит сразу же с медвежатами, потому что их сожрут, и она максимально агрессивна. И мама любая за угрозу ребенка неадекватно агрессивна до сих пор, потому что это очень дорогой ресурс. Кстати, медведица усыновляет любого медвежонка на своем пути, если она встретит, она его как бы забирает. А папашу, если он лезет, то и там смертельный бой. То есть никто с медведицей, почему? Не медведь ведь опасен, говорят, да, медведица опасна за детенышей. Так вот, получается, она его вынуждена донашивать. Донашивает она его на руках, лицом к себе, кормление. И вот теперь, ну, представьте, не представьте, вы все это не помните, но у вас был такой момент, когда вот кормление, грудь, мама. И вот этот вот образ, а ребенок еще не видит ничего, он только слышит. А потом у него начинают зрительные когда-центры включаться, и вот появляется такое вот пятно. А он же не знает, что это пятно, что это пятно. Он просто видит какое-то пятно. Ну, я художник так себе, так вот нарисую. Почему вот на это даже взрослый человек реагирует? Потому что это на лице единственные три динамические точки. Три динамические точки, и анализ картин даже до сих пор мы в первую очередь на это смотрим. И вот ребенок, представляете, у него слух включен, а изображения еще нет, и оно постепенно все лучше и лучше становится, и он единственное, что видит вот рядом с собой, и именно в какие моменты кормления, просыпания, да, ну, когда у него вообще, когда он счастлив. И он видит вот это вот как бы лицо, и он видит потом связь между теми звуками, которые он слышит, и изменениями. И изменениями вот в этих трех точках. И у него формируются вот эти связи. Вот за это отвечает зона брака верники как раз. Вот так формируется речь. И вот это вот я называю лик. То, что в религиозном сознании у нас осталось как лик. Икона, мама, образ. И она некритикуема, она безусловна, совершенна и так далее и тому подобное. Потому что ребенок ее воспринимает не критически. У него структуры критического восприятия в голове еще нет. Ну и мой любимый переход. Потом в его жизни появляется папа, где-то вот здесь вот, который, как я называю, сверхсущество из потустороннего мира. Ну, Бог фактически. В религии он так и зафиксировал. Почему сверхсущество? Потому что ребенок видит, что вдруг появляется в его жизни существо, которое главнее мамы. А до этого главнее мамы никого у него не было. Потому что мама-то тоже меняется. Он видит, что это главное. Ну а почему из потустороннего? Потому что ребенок не знает, откуда он пришел и куда уйдет. И вот задача отца уже научить обходиться без себя, подготовить ребенка к выходу за границу вот этого реала. Это разная идеология воспитания мальчика и девочки. Потому что это две стратегии – адаптация либо развитие. Адаптация – это умение пользоваться тем, что есть. Женский тип мы это называем. Ну все в дом. И мы благодаря этому, это никакой не негативный, это 99,9% нашей жизни, мы адаптанты. Но за счет того, что кто-то из нас, наших предков, я надеюсь, может быть, из нас, из этого круга адаптации вышел за границу вот этого ареала, получает стратегическое какое-то преимущество и приносит его опять в дом. Ну, примеров из жизни. Старость раньше, там, древность, это ушел, нашел новый дом, новую дорогу, новую пещеру, там, ну, все, что-то новое нашел, рискнул, ушел вот этот за круг. И преимущество имеет. Отсюда стратегия всякого выбора. Если он уйдет и останется там, то он просто там себе, ну, новую жизнь найдет, помоложе, может быть, там, лет 20. суть не изменится. Он должен принести вот ее в ареал. В чем стратегия развития ребенка мозга женского и мужского? Девочку нужно воспитывать. Вот. Для женщины дом весь мир. А для мужчины весь мир дом. Вот как бы две разные стратегии. Спрашиваю, вот если женщина тут у костра сидит одна, сколько ей нужно мужчин, чтобы они вот во все 360 градусов ушли за мясом, например? Ну, по одному градусу, если так считать, вот 360 мужиков ушли. Сколько ей нужно, это чтобы мужчины не обращались по поводу своих прекрасных чувств, качеств, в смысле. Сколько ей нужно, чтобы вернулась? Чтобы, ну, как бы не обращались. Мужчина появился, он, и вот тут начинается культура, потому что он должен его научить. И вот теперь мы возвращаемся, с чего начали, я так замыкаю. Что раньше это было все нормально, потому что община, племя там и так далее, община не может себе... Община, я считаю, что община это была последним социальным институтом. Община не может себе позволить не мастер. То есть любой член общины, он был в чем-то специалист. Потому что община была заинтересована в том, чтобы любой ребенок стал каким-то мастером. И вот получается, что вот он тут тычется, в какую бы сторону он там ни тыкнулся, он натыкается на мастера. И уже его прилаживают. И вот здесь вот возвращаясь, к чему мы начали. Вот если у него вот в этот период положено развитие там какого-то качества, то его надо развивать именно вот в этот период. А если мы в этот период подумаем, что он должен у нас на английском языке разговаривать, например, вместо того, чтобы на русском, и вот вместо того, чтобы вот этого, мы вот это делаем вот здесь, то вот это вот у нас не сформируется. И вот сейчас вся система образования и воспитания, ну не вся, это так, она вот состоит не потому, что вот нужно вот так вот все это правильно делать, а потому что это вот так вот все сделано. Почему? Да потому что мама там, когда-то ей нравилось, у костра, что кто-то на гитаре там песню пел, она вот у нее там романтика какая-то. Вот он, вот ребенок, у меня сотрудник такой, вот он школу закончил, училище и консерваторию по классу гитары. Я говорю, любишь гитару? Я тебе петь не могу. Мама любит. Шкала развития ребенка. Мы вот ее создаем, ну мы ее знаем, но ее нужно как-то вот в каком-то таком, ну, виде, в педагогическом визуализировать. Очень важно. И тогда, если вот... Здесь педагоги присутствуют, и я много с педагогами работаю. Чем? То есть на сегодняшний момент любая образовательная программа должна пройти научную экспертизу. И вот мы столкнулись с проблемой, когда какой-то образовательный модуль вводится, раньше вводился, а ты спрашиваешь людей, а с чего вы взяли, что вот в этом возрасте у ребенка должно быть вот именно это? И на этот простой вопрос нет ответа, потому что, ну как вот, потому что, ну, надо же, хорошо же, когда ребенок на английском языке тоже разговаривает. О чем вот у нас доклад был, когда речь идет о ребенке, и когда речь идет о угрозе ребенка, о разврате ребенка, а несоблюдение вот этих вот вещей, это развратные действия по отношению к ребенку. Разврат вот не только там, ну, связан с интимной какой-то темой. То есть мы нарушаем естественный ход развития ребенка. Мы не даем ему сформироваться полноценно. Вот это уже видовая угроза. Это не социальная угроза, это видовая угроза. И за это будет очень жесткая обратная реакция. То есть минимальное, что могут делать люди, это отчуждаться. Отчуждение от государства, от управления, от политики, это первый симптом очень мощного конфликта потом. Ну ладно, один вопрос и закончим. Это гормональный поток, период полового созревания ребенка, очень важный элемент. Очень важный элемент, период полового созревания ребенка. Потому что здесь что важно? Важно, что половой гормон, вот в этом половом потоке гормональном, он объединился с молекулами стресса, половыми гормонами. Если он с ними соединяется, то только тогда мужской половой гормон мужчина вот тогда только формируется. Но вот этот гормон, который стресса, он должен утилизироваться как-то. Он из организма должен как-то выходить. Выходит он из организма через физическую двигательную активность с помощью печени. И это можно, это достаточно. То есть, если мы будем ребенка просто, чтобы он испытывал нагрузку и имел возможность эту нагрузку утилизировать через двигательную активность, это нормально. Это, в принципе, мы так вот и жили. И так живут целые социальные институты в виде спорта, армии, там, ну и так далее и тому подобное. Для этого создано. Но есть еще один механизм, который более человеческий, потому что так можно коня, там, собаку точно так же дрессировать, кого угодно, племенное скотоводство. Но есть еще один механизм умнее, когда есть эндорфины, поощрение правильных действий. В результате вашей нагрузки или любой деятельности должно быть поощрение, что вы это сделали правильно и для чего-то. Вот только вот этот механизм уже участвует в формировании определенных зон мозга, которые отвечают, ну это тоже фраза известная уже, за способность длительное время совершать максимальные усилия, то, что мы волей называем. Если мы ребенку не создаем вот эти условия, трудности, которые он должен преодолеть, то вот этот механизм у него не сформируется. Вы ему говорите «надо», «должен», а он не понимает, как дальтоник не видит Третьяковской галереи, там, картины в полном цвете. Это уже социальное явление, потому что «должен», вот мы тут говорим «отец», там, «должен» и так далее. А если у него, вот, понимаете, да, вот все такое, то для него «должен» – это то же самое, как выйти за границу ареала, угроза. Вы мальчику объясняете про семейную жизнь, а он по-своему там считает и не понимает, зачем. Потому что это обременение. Потому что на 50 тысяч рублей в Москве он может жить, когда он в маминой квартире или в бабушкиной живет. А на 50 тысяч в Москве снимать квартиру и жить с семьей – это уже невозможно. И у него вопрос, как я поменяю кофейню, возможность посидеть вечером на девушек, посмотреть кофейню, или вот там вот это вот все. Это уже социальное. И вот сделать так, чтобы социальные условия стимулировались вот, естественным ходом развития, это и есть основа государственной политики. Потому что если этого не будет, то мы видим все вот эти дегенеративные разрушительные механизмы, а еще и не понимаем, почему это происходит. Давайте будем задавать вопросы, а не делать выступления. Чаще это о классической музыке, чтобы ребенок гармонично развивался. Потому что музыка, допустим, полезна. Классическая музыка для ребенка. Я понял. Почему она классическая-то осталась? Потому что она удовлетворяет наш слух, и это было на нескольких поколениях, ну минимум там 100-200 лет. Почему? Потому что гармоника, мелодика, и для мозга это хорошо. Вот на сегодняшний момент чемпион по звуку Элиш, вот он, ну, молодежь знает, там, певица такая. Две ноты. Из двух нот уже строится композиция. Они, представьте теперь мозг, который умеет выстраивать и понимает симфонический оркестр во всех сложных взаимоотношениях, там, да, культура такая. Ну, я вот повезло нашему поколению, я считаю, нас мучили вот этим, вот, ну, я музыкальную школу, мне как-то проще, да. Но, я, ну, помните, да, вот это вот все. 10 часов, когда фортепианный концерт по телевизору показывали. Я решил этот вопрос вообще элементарно, я выключал звук и смотрел за мимикой пианиста, это вот попробуйте, вставляет вообще нормально. Вот. Но тем не менее, то есть, ну, я вот по себе знаю, что я могу в симфоническом оркестре, я практически все инструменты, я как бы их, ну, выделяю, могу. А теперь представьте, мозг способный, вот, нужно же сформировать, чтобы ты знал, что скрипка, вот сегодня у нас анекдот хороший рассказывали, про, когда контрабандист, как я его называю, для его на какой-то юбилей 70 лет он в оркестре играл, ему решили концерт для него исполнить и посадили его в зал. И он там слушает, умиляется, плачет и говорит, какая божественная музыка. А то я сижу и там вот разница мозга вот сложного такого, и вот где только ритм, а ритм это самое примитивное. Ну, помните вот эти «Вокруг костра» еще там, да? Ну, это 50-е годы, это висток, научная разработка, рок, и пошло-поехало. Это специальная технология, методика упростить мозг. Потому что со сложным мозгом же сложно. Ну, вы по семейной жизни знаете, чем сложнее, тем с нами хуже. Вот. А с таким очень просто, и тем более, ну, реклама там, СМИ, пошло-поехало. Но вот музыкальное образование, я считаю, должно быть в системе средней школы. Потому что сольфеджио, музлитература – это просто общая культура. Как раньше, помните, вы говорили, а вы смогли бы там аккомпанировать мне? Но аккомпанировать любой человек должен уметь. И там отвечает, что если ноты не сложные, то я как бы… Ноты не сложные. Я считаю, вот пример один отвечаю, я вот был в Японии, как у них музыкальное образование поставлено. Значит, начиная вот с яслей, с садиков, им приводят, и в первую очередь это все народники, как у нас говорят. То есть все народные инструменты, приходит какой-то специалист и рассказывает о своем инструменте, вот, ну, завлекает, да? Профпроба такая, как сейчас называется в образовании. И в школе уже они на симфонический оркестр переходят. То есть народная музыка у них идет в основе. И только потом ребенок выбирает себе инструмент. Поэтому, ну вот, по образованию, музыкальное образование – это не просто эстетика. Это мозг, потому что это гармоника и то, что вот у дирижера, да, это понимание, что ты слышишь продукт труда большого количества людей. Еще вопросы? Вот, ваша теория расходится с теорией Гумилева, которая, наоборот, утверждает, что все люди в культуре как раз больше выдают пассионария, людей, способных, скажем так, творческим прорывом, по глютаминовому, по вашему типу. Вот тут. Ну, во-первых, Гумилев. Муж или вы какого имеете в виду? Второго или третьего? Или после Цветаева? Это теория пассиональности. Пассиональность. Теория пассиональности, она в литературных кругах только существует. В науке такой теории как бы нет. И как слово пассионар. Вот есть глютамин, а пассионарий нет. Поэтому как бы это к нам не относится. Это у них там. Пассионарий, ну если на эту тему говорим, вот способность очень создать изощренный виртуальный мир в виде стихов и больших исторических трудов литературных, которые к историческому реальности не имеют никакого отношения, это да, это глютамин. То есть тут никакого противоречия нет, все абсолютно сходится. У вас получается наоборот, что печёночно-плоский тип, он как бы не страдает повышенным интеллектом? Нет, рефлексом мы совсем и с наукой, в частности, это рефлексии, это, да, глютаминщики, он как бы нормально. Я говорю о предметной деятельности. Предметной деятельности. А поисковая активность и предметная деятельность – это вот удел как бы печёночников. Да. Так что, ну, не конфликт. А у меня вопрос, вы говорите про систему стимулов, какой определенный мотив или стресс для ребенка. Насколько есть аналитические, можно сказать, данные о том, каким образом это влияет на психическое здоровье ребенка? Потому что создать большое количество стимулов можно дать не с такого. Вот смотрите, спасибо. Создать такую максимальную нагрузку для ребенка, такую максимальную нагрузку, которую он сможет преодолеть, победив, получив удовлетворение, закрепив его от эндорфинов. Если недостаток, то он недоразовьется. Это ему не трудно, он сделает, и с этого его не попрет, как сейчас говорят. Если вы передавите, то он, ну вот как в спорте, перетренированность, да, когда нежелание. И вот вся тонкость, вот это лезвие бритвы, да, по Ефремову, вся тонкость педагогики и отношений, это провести нашего ребенка в период его формирования, развития, вот по этой тонкой линии, по лезвию бритвы, где такая максимальная нагрузка, прямо максимальная, понимаете, которую он сможет преодолеть, победив. Это любой хороший тренер знает, ну, раньше. Это любой педагог знает. Это очень трудно, потому что это лезвие бритвы, оно не идеально ровное, оно вот такое, понимаете, вот такое. И каждый, ну трудно же индивидуально вести, да, каждого. Проще вот все на солому построили и как бы там светлое будущее. Поэтому это от вас зависит, но со своим ребенком вы имеете возможность это делать. То То есть, когда вы думаете, что он вот отдыхает или там комфортно ему, вы должны понимать, знаете, есть такая аллегория, ну кто-то там, китайцы, неважно, когда, что жизнь это как вот по реке вверх по течению плыть. Даже если на месте остаться, что на уровне берега, нужно все равно подгребать. То есть, когда мы думаем, что ребенок, вот у него все хорошо и так далее, нужно понимать, что он не развивается в этот момент. Вот когда у ребенка все хорошо, это плохо вообще. Вообще плохо. То есть нам нужно постоянно поддержать вот этот гормональный поток. Это миллионы гормонов в минуту, в секунду. Это прямо, ну вот прямо его нужно нагружать. Раньше, важный момент, раньше в этом потоке он находился в естественных условиях. Ну я вот пример привожу, я сейчас быстренько очень. У меня товарищ вот звонит, говорит, вот бессонница, ты там врач, может, что посоветуешь, какие препараты принять. Я, говорит, два дня уже не сплю. Я говорю, ну ты отъедьте из Москвы вот там километров, как только фонари все закончатся, вот, города закончатся, то, говорю, остановись и 1000 шагов в лес сделай там. И вот где 1000-й шаг, там переночуй ночью. Ну вот в чем ты вот одет там. Он говорит, это вот твой совет такой, да. Он мне звонит через 2 дня, он говорит, я ж поехал, говорит. Я остановился, говорит, так опустил стекло, посмотрел в лес. Я говорю, так испугался вообще. Вот мысли, что мне там нужно будет ночевать. Я домой приехал, уснул, говорит, как это. А у меня вот с Краснодара товарищ тоже на эту тему, он говорит, ему 32 года, у него все хорошо. Он первый раз в жизни просто переночевал в лесу, вот не в поход пошел, а вот прямо переночевал. Он говорит, я испытал ощущения, то есть выяснилось, что очень много звуков. То есть просто, то есть весь лес ночью, он живет свой. То есть представляете, миллиарды лет, миллионы лет люди жили в этих условиях, как в своей среде. А прошло там 200-300 лет, для него это потрясение было. Поэтому умение создать вот эти вот проблемы, но культурно поощрить, развить, это вот уже социальный антропогенез, это вот уже наша культура, дидактика, и вот это вот все пошло. Потому что даже в дидактике преподавания, на примере вот обучающих каких-то методик, вызывать у него удовлетворение от труда, поиска решений, это сложнейшая наука, вот ребята не дадут как бы соврать. Потому в этом заключается. Потому что облегчить понимание, сделать так, чтобы там не прилагалось усилие, разложить процесс так, чтобы он не прилагал усилия для того, чтобы что-то понять, это самое плохое, что можно сделать для ребенка. Он должен преодолевать усилия и получить вот это ощущение радости от поиска трудного решения. Трудного решения. Да. А если мы эти условия создаем для девочки, вот этот стресс и его преодоление, то у нее тоже формируется мужской половой гормон. И мы видим что? Мы видим, что старшеклассники в Москве и по области на... по гормональному потоку. Женский говорит, вот этот гормон, он если вот, он и так женский, так и остается, понимаете? Его не надо мужским делать. Так вот, если мальчика мы вот в эти условия не погружаем, то у него половой гормон женским и остается. А это мы по старшеклассникам уже видим. Ну так, цифру не буду называть, но большой процент мальчиков по гормональному потоку, это вот старшеклассники, это 2-й, 3-й месяц беременности. Он не беременный, он по гормональному, по содержанию женских гормонов, он в таком состоянии. А это формирование мозга, по типу. А девочка, ну вот исследования были по 26-28-летним девушкам, которые не родили, не рожали, уровень мужского гормона в 5-7 раз выше нормы, со всеми вытекающими из нас последствиями. Женщина не может себе позволить прилагать усилия в поисковой активности и не иметь результат. Она печеночник по своей биологии. Потому что когда она кормила ребенка, и у него был там избыток глютамина, с молоком мамы у нее переизбыток поступал туалина, потому что она себя теплом обеспечивала, еще ребенка. И вот этот вот волшебный коктейль из переизбытка глютамина и переизбытка туалина и создал вот этот мозг человеческий. Получается, ювенальной юстиции, которая запрещает создавать любые трудности детям, это путь ликвидации человечества. Это абсолютно дегенеративная модель отношений. Без идеологии путь дегенерации видовой. И относиться к этому нужно только так. Это угроза развития наших детей.